спят чудесные мечты за бескрайним лесом. Свет загадочной звезды с неба льется песней, лишь святая тишина все покрыла дымкой и вошла вдруг в двери невидимкой. Царственный покой покрыл здесь все своим крылом, и несказанной простотой спят тучи в небе голубом бескрайнем. И раскрылась ширь, как бесконечный светлый мир, и всюду радость и любовь без всяких слов. Хочется лететь туда, где звезда родится, рассекая без труда воздух вольной птицей, и отбросить от себя все и вся навеки в облака, где только тают реки. Царственный покой покрыл здесь все своим крылом, и несказанной простотой спят тучи в небе голубом бескрайнем. И раскрылась ширь, как бесконечный светлый мир, и всюду радость и любовь без всяких слов. Не нарушить ничему этой чистой сказки, и сквозь веток полутьму бьют чудные краски, и руками не объять, не испить очами благодати мира созерцаний. Царственный покой покрыл здесь все своим крылом, и несказанной простотой спят тучи в небе голубом бескрайнем. И раскрылась ширь, как бесконечный светлый мир, и всюду радость и любовь без всяких слов. Царственный покой покрыл здесь все своим крылом, и несказанной простотой спят тучи в небе голубом бескрайнем. И раскрылась ширь, как бесконечный светлый мир, и всюду радость и любовь без всяких слов.